Глава 71. Михаил. Я маялся в кабинете целый час, так и не окончив работу. Сосредоточиться на делах не вышло. Слишком сильно мной завладели эмоции. Поступок Ульяны оказался для меня неожиданным. Да, у нас были прохладные отношения уже давно. Жили вместе, потому что семья, потому что привыкли, потому что женаты. Все так живут. Чем мы отличаемся от других? Жену мне выбрал покойный отец, царство ему небесное. Я был не против его выбора. Ульяна мне нравилась. Мне казалось, я ей тоже. Наши семьи посчитали нас подходящей парой. Да и сыграли свадьбу. Не было в этом всем какой-то особенной истории, романтики, страсти. Но мы жили довольно дружно и тихо. Только детей Бог все не давал. Теперь же выясняется, что Богом себя возомнила сама Ульяна. И это был удар под дых. Жена предала меня, обманывала, оскорбила самым последним образом. Как можно, чтобы моя женщина от меня детей не желала? А как же наследство? А как же наследники? Кому я передам все, что удалось сохранить и приумножить после отца? Неужели она не понимает, как это важно для меня? И если уж нас связали брачными узами в церкви, то и детей мне рожать должна жена. А она что же делает? Не могу представить ни одной уважительной причины ее поступку. Я все делал для нее, чтобы она ни в чем нужды не знала. И была спокойна со мной, была в безопасности. Обустраивал наш дом, быт, дело вел. Все для семьи, для Соньки и для нее. Для кого еще мне что-то делать? В моей жизни больше никого не осталось, кроме жены и племянницы. Племянница вырастет, замуж выйдет и помашет мне ручкой. А жена со мной до конца дней должна остаться. Она самый близкий человек. И такое предательство, словно нож в спину. Интересно, Ольга бы поступила так со мной? Не знаю сам, почему мысли о жене и ее предательстве плавно перетекли к крепостной, которую я купил однажды для Сони, и совсем не ожидал, что она займет какое-то место в моей жизни. А вот заняла. Иначе я бы не думал о том, предала бы меня Ольга или нет. Наверное, нет. Не предала бы. Мне кажется, она честной девушкой, простой. Не такой сложной, закрытой себе на уме, как Ульяна. Совсем другая. И дело не в социальном статусе. Просто другая. Склад характера другой у нее. Ольга как-то мягче, женственнее, что ли. Умеет найти подход к людям. Она быстро адаптировалась в новом доме и почти со всеми нашла общий язык. Для Сони вообще стала незаменимым другом. Да и я стал улыбаться чаще, потому что Ольга — большой любитель попадать в разные истории. Или ляпнуть что-то странное или смешное. Моя жизнь словно стала цветной, когда эта девушка появилась в доме. Не то чтобы я проникся какими-то чувствами, но с ней как-то интереснее и веселее. Жизнь, обычно скучная и серая, стала казаться не такой пресной и предсказуемой. И обе эти женщины несут каждая свои проблемы. Я задумчиво постучал карандашом по столу. Что же мне с ними обеими делать? С Ульяной еще предстоит серьезный разговор, конечно. А насчет Ольги нужно что-то решать. Она просила у меня помощи и защиты. Я не имею права смолодушничать и остаться в стороне. Ольга столько хорошего для нас сделала. Помогу ей. Только вариантов, как ее защитить, не так много. Собственно, всего один. И не знаю, как он понравится самой Ольге. Но сначала все же переговорю с женой. Прямо на части меня рвет от ее поступка. Не сейчас, конечно, на ночь глядя. Завтра уж, с утра. Как говорится, утро вечера мудренее. Заставил себя отложить дела и пойти спать. Все равно ничего не получается. Сколько ни пытался прочесть строчки письма, ни одной буквы так и не понял. Дела тоже придется оставить на потом. Я остыну и вернусь к ним с холодной головой. А сначала надо разобраться с домашними хлопотами. Погасил свечу и отправился в спальню. По привычке. Ноги сами принесли. Положил руку на ручку двери и задумался. Нет. Лечь в одну постель с женой после такого ножа в спину я не смогу. Прошел мимо нее в комнату для гостей. Решил поселиться пока что там.